24 декабря 2013 года, Северный Рим. Прошло много времени, прежде чем Клара положила фото на колени и подняла глаза. В окнах начинало светать. Небо из черного стало темно-серым. Бабушка подкладывала в тлеющие угли в камине новое полено. Раздался треск коры, и огонь вспыхнул с новой силой. «Фото было у него с собой?» — спросила Клара. Бабушка поднялась, отряхнула невидимый пепел с вельветовых штанов и повернулась к Кларе. «Нет». Лицо у нее было грустное и растерянное. Она явно не знала, что сказать. «Я не понимаю, откуда тогда фото?» — спросила Клара. Бабушка присела на самый край дивана, где полулежала Клара, словно боялась реакции. Глаза ее внимательно следили за внучкой. «Оно всегда у нас было», — рассказала она. «Мы с дедушкой хранили его в этом конверте в ящике с бельем с того дня, как получили его вместе с другими личными вещами твоей матери из МИДа Швеции. Они передали нам эти вещи спустя несколько месяцев после ее гибели». Клара тряхнула головой, чтобы прояснить мысли. Слишком много всего сразу. Кусочки мозаики никак не желали складываться в единую картину. «Хочешь сказать, вы хранили его все эти годы?» — недоумевала Клара. — Что оно просто лежало у вас в шкафу? Фото моего отца? Все эти годы? Бабушка Клары кивнула, не отводя от нее глаз. — Боюсь, что так, — сказала она. — И ты не собиралась мне его показать? Не думала, что мне было бы интересно узнать, кто мой отец? Ты же видела меня на чердаке с фотографиями. Ты должна была догадаться, что я хочу знать правду. Слова градом сыпались с языка. Клара не могла сдержать гнев. Еще одно предательство. Она этого не переживет. «Мне жаль», — вздохнула бабушка. «Я не знала, что делать. Ты была совсем маленькой. У тебя никого, кроме нас, не было. И мы с дедушкой всегда думали о тебе, как о нашем ребенке». Слеза побежала у нее по щеке, но бабушка не пыталась ее вытереть. Клара подняла глаза на бабушку. Она никогда не видела ее плачущей. «Я не знала, когда показать тебе это фото. Когда тебе исполнится 5, 10, 15, 20. Сперва ты была слишком маленькой, а потом я боялась, что ты все не так поймешь, что ты решишь, что он тебя бросил, и что мы тебя предали, потому что не искали его». «И проще было солгать?» Стоило этим словам сорваться с языка, как Клара тут же о них пожалела. Каким тоном она их произнесла? Бабушка смело выдержала ее атаку. Голубые глаза смотрели прямо на нее. «Да», — сказала бабушка, — «было проще солгать. Я не знала, к чему приведет эта правда».